Глава 17. «Чтобы это все кто-то услышал?» — обрывает ее ректор. «Иргания, тебе не кажется, что этот разговор не для коридора Академии?» «Кажется, когда-то тебя не сильно смущало, в коридоре мы или где-то еще. Быть свидетелем таких откровений, во-первых, неловко, а во-вторых, да что она себе позволяет? Я аккуратно подхожу к стене, прислоняюсь к ней и выглядываю». «Не глупи, Риан», — говорит Иргания, скользя рукой по предплечью Ферста. «Зачем тебе это все? Ты же можешь быть одним из первых советников короля. Подумай, какие перспективы. Должность, красавица-жена, а не эта возня с малолетками. Я чуть не выдаю себя, но вовремя закрываю рот и прячусь, кажется, за мгновение до того, как ректор замечает меня. Неловкость, смешанная с раздражением, достигает своего предела. Я сжимаю кулаки и, намеренно громко стуча каблуками по каменному полу коридора, прохожу мимо закутка, где разговаривают ректоры Иргания. «Мы продолжим разговор в моем кабинете, Гера Дроуфор», произносит ректор, повышая голос. «А сейчас нас ждут на завтраке. Полагаю, что из студенчества вы помните, что в Академии регламентировано время приема пищи». Мне кажется, я даже представляю, как искривляется лицо Иргании сейчас, когда она не добилась того, чего хотела. Но, по всей видимости, ректор все же не против вернуть ее. Вон даже готов обсудить с ней все в приватной обстановке. Естественно, не пристало ректору тискать своих женщин по углам. У него для этого кабинет есть. Чувствую взгляд Ферста на своей спине до самой столовой. А там, активировав свой кристалл, не удерживаюсь, и все же оборачиваюсь. Он словно случайно задерживается недалеко от меня, пропуская Ирганию вперед к столу, выделенному для комиссии. А сам пристально смотрит на меня. В его глазах застыл вопрос, только вот понять я его не могу. Что, переживает о своей репутации? Думает, что я как сорока пойду на хвосте разносить все? «Приятного аппетита, ректор Ферст!» Усмехаюсь я и, подняв поднос, огибаю его. «И вам, магистр Орвелл. И вам», неожиданно серьезно сообщает он. Я сажусь за свободный столик и приступаю к завтраку. Ректор подходит к столу комиссии, с которой он сам сидит, помогает сесть Иргании и садится напротив нее. А что, если то, что он вчера защитил меня, всего лишь результат того, что мужчина хочет досадить своей бывшей за то, что она его бросила? И это было бы логично, ведь он сам с самого начала мечтал доказать, что Алессандра виновна. С какой стати ему защищать меня? «Магистр Орвелл, доброго утра вам!» Ксавье присоединяется ко мне за столиком. «И вам, профессор Ксавье», киваю я. «Хотел уточнить, как ваше самочувствие?» Он улыбается, придвигает к себе тарелку и отправляет в рот кусок бекона. «А со мной что-то могло быть не так?» Уточняю я, потому что так и не смогла разобраться, что за дела были у Алессандры с Данте. «Тошнота, усталость, головокружение, какие-то еще признаки». Мужчина смотрит по сторонам, как будто проверяет, не подслушивает ли кто. Говорит, как будто о беременности, честное слово. О чем вообще может быть речь? Но и признаваться, что мне было нехорошо, тоже не хочется. Неизвестно, насколько это все законно вообще, а мне проблем хватает. «У меня все прекрасно». Холодно отвечаю я, делая вид, что вообще не понимаю, о чем он. Что ж, его улыбка сходит с лица, и между бровями закладывается морщинка. «Наверное, у нас ничего не вышло на этот раз, но мы можем попробовать снова. Спасибо, но я, наверное, откажусь». Говорю я и вяло ковыряюсь в своей тарелке. Ну вот, весь аппетит испортил. «В свете последних событий и обвинений я предпочту все эксперименты оставить на будущее». Он поднимает взгляд и перестает хмуриться, будто понимает что-то. «Ах, да, конечно, конечно», — бормочет он. «Я что-то и не подумал. Естественно, мы можем отложить это все. Может быть, зайдете сегодня на чашечку чая? Я на всякий случай все-таки все проверю». Закашливаюсь от неожиданности. Еще этого мне не хватало. «Простите», — я прикрываю рот рукой. «Не в то горло попало. К сожалению, у меня весь день расписан». «Понимаю, понимаю», — кивает он и нервно крутит вилку в руке. «Но если вдруг что, знайте, что мой кабинет всегда для вас открыт». Натягиваю улыбку и откладываю столовые приборы, понимая, что мне теперь кусок в горло не полезет. Они что-то с Элисандрой провернули. Но что? Неужели из-за этого проявилась огненная магия? А если верить Сильвию, то моя попавшая душа еще и усилила это. Но тогда это означает одно. Мне нужно срочно с этим разобраться. Иначе я регулярно буду что-то где-то поджигать. Ловлю себя на ощущении, что кто-то на меня смотрит. Нет, это не те любопытствующие взгляды, которыми изучают меня остальные преподаватели, все еще гадающие, из чего это я начала ходить в столовую. Я точно знаю, кому принадлежит этот взгляд. Ферст. Он глядит, не мигая, и с таким выражением лица, словно я вот прямо сейчас замышляю или даже совершаю преступление. «Хорошего дня», — говорю я целителю и выхожу из-за стола под пристальным наблюдением ректора. «Удачи ему. У меня скоро пугалка атрофируется, если он постоянно это будет делать». Итак, вечером и ночью я смогла таки разобраться с тем, что у меня с зельями и ингредиентами в комнате и кабинете. Остается только лаборатория. А там работы как бы не в три раза больше. Но мне кажется, все же основное Алессандра делала там. Поднимаюсь на третий этаж учебного корпуса, почти весь отведенный под прикладное зельеварение. Захожу в левое крыло через высокие двустворчатые двери и оказываюсь в большом учебном лабораторном зале, из которого уже идут двери в отдельные маленькие комнатушки. Потолки поражают своей высотой, а через большие стрельчатые окна проникает естественный свет. В воздухе витает стойкий запах трав и разных химических ингредиентов. В центре лаборатории расположены длинные рабочие столы, покрытые специальным защитным материалом. Вдоль стен выстроены ряды массивных шкафов, заполненных редкими ингредиентами для зелий. Засушенные травы, драгоценные камни, экзотические животные и растения. Тут и там расставлены горелки и котлы различного размера, готовые к использованию. Иду в самую дальнюю. Сильвио сказал, именно там моя личная лаборатория. Уже собираюсь открыть дверь, когда понимаю, что она неплотно закрыта. Что-то странное. Плохо закрывается? Конечно, маловероятно для Алессандры. Толкаю дверь локтем и делаю шаг внутрь. В общем-то, все типично для Алессандры. Вдоль стен выстроены ряды впечатляющих шкафов с аккуратно рассортированными по категориями ингредиентами, снабженными четкими этикетками. На просторном рабочем столе идеальный порядок. Все инструменты и приспособления для зельеварения – колбы, пипетки, чаши, ножи – расположены в строго отведенных местах. Горелка, котел и нагревательная поверхность в идеальной чистоте. Единственное, что нарушает всю эту правильность – открытая дверца одного из шкафов и опрокинутый пузырек из темного стекла на полке в нем. По спине пробегает неприятный холодок. Алессандра ни за что бы не оставила так. Тут был кто-то посторонний.